Глава 9. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Третий сектор серой, условно-безопасной зоны полигона. Спальные районы. Свободное падение длилось не больше секунды. Потом последовал рывок, и полет прекратился. Противовес в шахте лифта, приспособленный под ловушку, под тяжестью наших двух тел плавно пошел вверх. А я, все так же сжимая Трикса в объятиях, побежал по стене вниз. Хакер шипел и ругался, за ногу его дернуло здорово. Но что еще я мог сделать? Да ничего, под ноги смотреть надо было. «Сзади!» — выкрикнул Трикс. Я выругался, мне сейчас только оборачиваться, ага. «Что там?» — процедил я сквозь зубы, изо всех сил стараясь ускорить спуск. «Смотрят! Да он сейчас копье бросит! Так стреляй!» — гаркнул я вне себя от злости. «Твою мать! Что, объяснять нужно, что ли?» «Только не по ним!» — вспомнив условия квеста, спохватился я. «Над головами! Заставь залечь! Смелее, я держу!» «Есть!» — нерешительно ответил Трикс, с видимым усилием разжал руки, которыми держался за меня, а через секунду я пожалел, что не раскошелился на активные наушники вдобавок к шлему. Пистолеты-пулеметы Трикса, может быть, и казались с виду не самым серьезным оружием, но грохотали они, будь здоров. Особенно, когда стрельба идет над самым ухом. Двумя ушами. По шлему дробно застучали гильзы. Одна скользнула по щеке, и я зашипел от боли. «Горячо, блин!» К счастью, это продлилось недолго. Хакер выпустил 2-3 короткие очереди, и этого хватило, чтобы охладить самых ретивых нападающих. Вот только броски заостренных предметов — не единственный способ, которым они могли нам напакостить, к сожалению. Я почувствовал резкий рывок, и движение, и без того не такое быстрое, как хотелось бы, остановилось. А через пару секунд мы и вовсе медленно, но верно поползли наверх. Вот дерьмо. «Элис, запасной план!» — то ли скомандовал, то ли взмолился я. «Кто такая Элис?» — снова не понял Трикс. «Позже, не до тебя. Вывожу проекцию», — отозвался ассистент, и я скрипнул зубами, рассмотрев, что именно предлагает Элис. «Ну, все верно, да. А какие еще варианты? Других нет». «Трикс, оружие на место. Сейчас тебе понадобятся обе руки». «Что ты задумал?» «Мне кажется, сейчас хакер уже жалел, что пошел с нами. Но мне было плевать. Если бы Трикс не вляпался в ловушку, ничего бы этого не было. А значит, пусть терпит». «Выполнять!» — не сдержавшись, рявкнул я, уже всерьез разозлившись. Хакер ойкнул и засуетился, возвращая пистолеты и пулеметы в чехлы на бедрах. «Хватайся за меня обеими руками! Крепко!» На этот раз Трикс не стал переспрашивать, а молча и быстро сделал то, что ему говорили. Вот и молодец. Я кое-как нагнулся и дернул с перевязи нож. Рывок троса, и я едва не выронил оружие. Вот уроды. Так, 2 секунды. Заниматься воздушной эквилибристикой, вися на постоянно дергающемся тросе в обнимку с малолетним хакером на высоте 4-го этажа, не то занятие, которым я всю жизнь мечтал заниматься. Но выбора не было. Альтернатива – падение с этой самой высоты или попадание в руки к безумной толпе, которая порвет нас на части, даже не дав достать оружие. Сейчас я уже жалел, что повелся на авантюру с дополнительными квестовыми условиями, но назвался груздем. В общем, я кое-как дотянулся до троса, ухватился за него и ударил ножом, обрезая тот конец, что крепился к ноге Трикса. Новый рывок едва не поставил точку в нашем увлекательном приключении. Нож, звякнув напоследок о стену, улетел вниз, а Трикс, почувствовавший внезапно возникшую дополнительную степень свободы, вскрикнул и вцепился в меня, как котенок, только что ногами не обвил. Я, скрипя зубами от напряжения, ухватился за трос 2-й рукой и, подтянувшись, слегка укрепил наше шаткое состояние. «Держись, студент!» Делать то, что показывала проекция, мне не хотелось. Но жирная красная стрелка с надписью «Бег», уходящая по стене влево, не оставляла мне выбора. Кое-как обмотав трос вокруг правой руки, я качнулся вправо, а потом, резко бросив тело в другую сторону, побежал по стене в направлении, которое указывала стрелка. С каждым шагом скорость росла, инерция и притяжение рапсодии делали бег легче и быстрее. «Шаг, еще! Когда скажу, отталкивайся от меня и разжимай руки!» — скомандовал я Триксу, перехватывая левой рукой эвакуационную петлю на его разгрузке. Правая, удерживающая вес наших тел, заныла. Модифицированные мышцы застонали, но выдержали. «Что?» «Делай, что говорю! Верь мне!» — гаркнул я на ухо хакеру. Давай! Идиотский план. Просто идиотский. Не знаю, о чем думал Трикс в этот момент, но кажется, мой авторитет для него действительно имеет немалый вес. Смог бы я сам в таких условиях довериться напарнику, которого знаю несколько часов? Не факт. Хотя, возможно, здесь еще сработало ощущение команды от взрослого. Каким бы там акселератом Трикс не был, но нужно признать, он все же еще совсем пацан. В общем, не знаю, что на него подействовало сильнее, но мою команду он выполнил. Юный хакер разжал руки, отталкиваясь от меня всем телом. А потом я сам оттолкнулся от стены ногами, по широкой дуге залетая за угол. Махнул левой рукой, сжимающей петлю на разгрузке Трикса, и, дождавшись команды от Элис, разжал ладонь, вызвав у парня вопль страха и отчаяния. Короткий полет хакера увенчался грохотом разбитого стекла. Как и рассчитала Элис на пару с тактическим анализатором, Трикс залетел прямо в широкое окно этажом ниже. Я же, набирая скорость, маятником помчался вверх. И тут придурки наверху решили, что ништяки они вполне могут снять из изрядно потерявшего в объеме мертвого тела, размазанного по покрытию двора, и обрубили трос. Говорят, что в такие секунды перед глазами человека пролетает вся его жизнь. Наверное, врут, потому что перед моими пронеслись лишь стремительно удаляющиеся обшарпанные балконы, а потом я почувствовал удар, услышал скрежет сминаемого металла, звон бьющихся стекол и на какие-то секунды потерял сознание. В себя я пришел от удара по лицу. Сфокусировав зрение, увидел над собой Диса. «Живой!» — сообщил он кому-то. «Тогда пусть побыстрее поднимает свою задницу и сваливаем отсюда!» — отозвался этот кто-то голосом Блайза. Очень злым голосом, очень злого Блайза. «Да какого хрена?» «Я только что чуть не убился, а они...» «Идти можешь?» — как-то нервно поинтересовался Дис. Я прислушался к ощущениям. Болит спина, болит поясница, болит, простите, задница. Однако в целом ничего серьезного, пожалуй. Я попробовал сесть. Получилось, без негативных последствий. «Это что, я даже свое дежурное сотрясение не заработал?» «Теряю хватку, однако». «Нормально ты летаешь», — усмехнулся солнцепоклонник. «На несколько бы метров в сторону, и все, наверное. А так повезло, на автобус упал». «Да уж, повезло так повезло», — я невесело усмехнулся. «Хорошо, что в момент падения оружие спереди на груди болталось. Так бы точно спину сломал. А костюм хорош, снова выручил. Все же не полное дерьмо Сид впарил. Нужно будет ему потом спасибо сказать. Если доживу». «Трикс, Марго?» — коротко спросил я, все еще сидя на пятой точке. «Живы, здоровы, здесь!» — кивнул Дис. «Ты молодец!» «Да мать вашу, долго вы там миловаться будете!» — заорал Блайз. И будто чтобы подчеркнуть серьезность ситуации, раздался удар, звон разбитого стекла и треск голодного пламени. Я хорошо помнил эти штуки по Калибану. Коктейль Молотова, чтоб его! Застонав, я поднялся и тут же полетел на землю, сбитый с ног Дисом. В металл чуть выше того места, где только что была моя голова, ударила стрела. «Совсем крыша поехала!» — рыкнул солнцепоклонник. «Не высовывайся!» Видимо, от удара в моей черепушке все же что-то сдвинулось. Оглядеться додумался я только сейчас. Вся наша дружная команда засела за стоящими буквой «П» мобилями. Вернее, мобилями и одним автобусом, на который, судя по промятой крыше и стеклянному крошеву на земле, я и приземлился. И который сейчас разгорался подожженным Молотовым. Да, так себе укрытие, согласен. Блайз прав, лучше бы сменить дислокацию. Блайз, Марго и Трикс держали периметр, не давая нападающим приблизиться. Черт, сколько же их здесь? Откуда взялись еще и в таком количестве? Это уже полноценная группировка получается, мать ее. И надо ж было им на нашем пути оказаться. «Обстановка?» — спросил я у Диса, окончательно приходя в себя и собираясь. «Хреновая! Уроды держат нас здесь, не дают высунуться. И сами не высовываются. Сейчас». Дис на секунду завис, передавая мне данные, а потом моя тактическая карта расцветилась красными отметками. Ого! И правда много. На карте было не меньше 15 отметок, и это только те, кто замечен. Я сбросил в таксеть данные со своего таргет-трекера, и количество отметок возросло до 25. Черт. Огромная банда, мать ее! Как мы вообще умудрились так вляпаться? Ну, Блайс, ну, проводник хренов!» Очередная бутылка с горючей смесью разбилась о корпус мобиля. Пламя вспыхнуло и начало жадно облизывать салон машины. «Они нас тут не сожгут, так дымом затравят, выкурят и расстреляют». «Группа, внимание, Блайс! Сейчас я слеплю придурков и уходим. Иду первым. За мной Трикс, Марго, следом Дис. Алтай, ты как?» «Нормально». Я поморщился от боли в ребрах. «Терпеть можно, да и выбора нет». «Ты идешь последним. Попробуй прижать их. Сможешь?» Я лишь кивнул. «А куда деваться?» «Идем отсюда напрямую через двор вон туда». Блайс указал на подъезд дома, стоящего перпендикулярно тому, с которого я свалился. «Выносим двери, проходим квартиру насквозь. На другой стороне уходим в отрыв». Слова Блайза дублировались маркерами и стрелками, которые в режиме дополненной реальности накладывались на картинку перед глазами. «Алтай, держи». Блайз сунул мне два блестящих цилиндра шоковых гранат. «Одну перед началом движения, вторую за спину, когда войдешь в подъезд». «Всем все понятно?» Отряд невпопад подтвердил. «Отлично. Уткнулись носами в землю. На три делай, как я». Сталкер перевесил пневматическую винтовку за спину, в руки взял импульсную, решив действовать наверняка. Я, последовав его примеру, сложил арбалет, взявшись за штурмовку. «Ну, с Богом!» «Раз!» Чека, появившаяся в руке Блайза шоковой гранаты, отлетела в сторону. «Два!» Взмах. Граната по дуге отправилась в центр двора. Я зажмурился и заткнул уши. Активные наушники сейчас не помешали бы. Грохнуло хорошо, так что аж в ушах зазвенело. И сразу без перерыва во второй раз, дополнительно хорошо мигнув даже сквозь веки. Осталось лишь посочувствовать нападающим, в непосредственной близости от которых разорвались гранаты. Но сочувствовать было некогда, да и не очень-то хотелось, если честно. «Три! Вперед!» — рявкнул Блайз, вскидывая винтовку и выпуская несколько зарядов. Насколько я видел, целился он тоже поверх голов. Сталкер рванул через двор. За ним с секундной задержкой Трикс. Марго и Дис сорвались с места, когда Блайз уже забегал в подъезд. Я, выпустив пару очередей по убежищам нападающих, бросил винтовку болтаться на ремне, дернул чеку и отправил первую гранату, сразу ныряя обратно в укрытие. То ли гранаты Блайза были доработанными и взрывались раньше положенного, то ли падение все-таки не прошло без последствий, только вспышку краем глаза я все-таки поймал, не успев вовремя закрыть глаза. Выкатившись из запылающего автобуса, я споткнулся и чуть не упал, схватил полную грудь черного дыма и, закашлявшись, рванул вперед чуть ли не на ощупь. В спину что-то ударило, но боли не было, попали в рюкзак. Прыжок вперед, рывок в сторону, ребра простреливает болью. Падать с высоты для здоровья ни хрена не полезно. Последние шаги, я у подъезда. Дернув чеку, я швырнул назад гранату и ввалился в дверной проем. Сзади хлопнуло, грохнуло, в правом ухе зазвенело. Еще несколько таких взрывов, и я оглохну. Так, где там остальные? Блайз, Дис, вы где? Блин, ноги не держат. Я прислонился к стене, достал флягу и как следует приложился к ней. Блайз, статус. Не ори, послышалось в ухе. Дверь прямо, заходи. Голос сталкера звучал как-то странно. Что за... Я перехватил винтовку поудобнее, дернул ручку двери и метнулся в сторону. Ничего. «Да заходи нормально!» — это уже Дис. «Не стремайся!» Я заглянул в квартиру. Солнцепоклонник с хмурым лицом сидел на колене посреди коридора и держал дверь на прицеле. Увидев меня, он лишь мотнул головой. «Не загораживай обзор! Направо!» С недаемыми нехорошими предчувствиями я вошел в комнату и замер на пороге. Твою мать! Когда-то эта комната была гостиной. Здесь принимали гостей, расслаблялись перед головизором после тяжелого рабочего дня, играли в видеоигры. Сейчас же тут был госпиталь. Вдоль стен лежали люди. Навскидку человек 10. Тяжелое дыхание, болезненные стоны, бормотание в беспамятстве. Черт! Открытые участки кожи покрыты какой-то пульсирующей полупрозрачной дрянью с красными прожилками. Где-то я такое уже видел. Ну да, видел. Из похожей субстанции состоял биозавод пришельцев по производству ксеномин. Где же бедолаги так вляпались? Посреди комнаты на коленях стояла женщина. Драная кожаная куртка, грязные джинсы, спутавшиеся волосы. Блайз стоял в паре шагов и держал ее на прицеле своей пневматической винтовки. «Теперь понятно, почему они в нас так вцепились», — мотнул головой в сторону импровизированного госпиталя Блайз. «Защищали своих. Решили, что мы за ними пришли». «За ними?» — не понял я. «Зачем?» — Блайз пожал плечами. И в этот момент у меня в голове раздался бесстрастный механический голос Элис. «Входящее сообщение от администрации полигона. Приоритет высокий. Вывожу сообщение». «Внимание! Доступно новое специальное задание – очищающее пламя. Класс – групповое, уникальное. Вы обнаружили очаг заражения неизвестным типом ксеновируса. Неизученные виды ксеновируса несут смертельную опасность не только для игроков на полигоне, но и для всей человеческой цивилизации. Уничтожьте инфицированных и предайте их тела огню, чтобы получить награду. 250 тысяч кредитов каждому члену группы. 15 тысяч очков опыта каждому члену группы. Специальный бонус от администрации полигона. Вариативно. Повышение лояльности администрации полигона». «Чё, блин?» Я еще раз пробежал глазами по строкам и беззвучно выругался. «Они там что, совсем охренели?» В коридоре тихо ругался Дис. Ойкнула Марго. Сталкер сглотнул и поджал губы. «Повтори моему другу то, что ты сказала мне», — скомандовал Блайз. Та глубоко вздохнула, шмыгнула носом и заговорила неожиданно низким грудным голосом. «Нас выдавили из центра сектора. Там сейчас масштабные разборки. Остатки рыночных пытаются зачистить морфов и подмять под себя базу скульптора. Туда пришли какие-то хаи и дали им по зубам. Они нарвались на нас, нам пришлось уходить. У нас раненые, несколько дней назад влезли в какую-то дрянь в канализации. Нам не до разборок. Штейн сказал, что на нас выдали квест, откуда узнал, не спрашивайте, без понятия. Мы решили, что вы пришли за нами». «Штейн — это худой мужик в очках?» — автоматически спросил я. «Да, он у нас вроде лидера. То есть вы не за нами?» Я криво усмехнулся. «Специальное задание от администрации. Хорошая сумма в кредитах, немало опыта, повышение лояльности и специальный бонус. В первый раз бонусом был модуль, который очень помог мне выжить в Лимбе. Во второй раз был шанс на то, что когда-нибудь я вырвусь с рапсодии. Что будет в третий? Наверняка что-то не менее ценное. Если эти неудачники действительно подцепили неизученный ксеновирус, они и правда опасны. С другой стороны, это полигон, мать его. Каким образом вирус может угрожать цивилизации? Хрень все это, антураж. Больше чем уверен, что администрация преувеличивает и делает все это исключительно для контента. Ублюдки. Получено дополнительное задание, сгенерированное зрителем. Убить раненых. Награда 10 тысяч кредитов. Дополнительная награда за доступ к прямому видеопотоку с импланта – 5000 кредитов. Дополнительная награда за изобретательность – 5000 кредитов. Получен запрос приватной трансляции от пользователя Стилсон. Разрешить? Отклонить? Меня переполнило отвращение. Сука, какие же вы все мрази! Отклонить? Нет, не за вами, качнул головой я. Мы не воюем с больными и ранеными. Кто-то в комнате тяжело выдохнул. Блай смазнул по мне взглядом, и я даже не смог разобрать, одобрительно или осуждающе. Женщина расслабилась. Из коридора послышался голос Диса. «Там белую тряпку выбросили. Поговорить хотят». Я хмыкнул. «Поговорить? Ну-ну. Поможешь пообщаться со своими товарищами?» Я повернулся к женщине. Та лишь кивнула. Впрочем, что ей еще делать? «Пошли!» — я мотнул головой в сторону выхода. «Впереди иди. Без шуток, имей в виду». «Поняла!» — хмуро кивнула она. Мы вышли в подъезд. По пути я бросил взгляд на товарищей. Марго стояла на кухне у стола, продуманно расположившись в стороне от окна. Зло шипя, она поливала обеззараживающей жидкостью ладонь, где-то порезалась. Трикс, положив свое оружие на колени, сидел под окном, опершись о стену. Устал парень. «Ну да, я сам себя чувствую далеко не отдохнувшим. Неудивительно на самом деле». «Ладно, половину пути до предела мы все же проделали. Сейчас разобраться с этой идиотской ситуацией, еще рывок и отдохнем. Наверное». Я выставил пленницу в дверях подъезда. Так, чтобы ее было видно со двора. Сам встал сбоку, прикрывшись дверью. Сзади послышался шорох. Я бросил взгляд на звук. Дис вышел из квартиры и занял позицию на лестничной клетке, страхуя меня. Кивнув солнцепоклоннику, я легонько пихнул стволом женщину. «Подай голос». Она продрала горло и крикнула. «Штейн, это я! Не стреляйте!» Под конец голос сорвался. Нервничает. Ну еще бы. «Они с тобой?» — послышался голос откуда-то из кустов. «Да! Штейн, они не за нами! Они просто проходили мимо!» Из кустов послышался смешок. «Это они тебе сказали?» Женщина открыла было рот, но я шикнул на нее. «Эй, послушай меня!» «Она говорит правду. Мы шли мимо и влезли в вашу ловушку. Все, что нам нужно, спокойно уйти. Нам не нужны ни вы, ни ваше добро, ни ваши больные». «Ты так решил, когда мы вас зажали?» Голос Штейна звучал саркастично. «Нет, кончай дурить. Я мог половину ваших на крыше перебить, но не стал этого делать. Нам нечего делить. Давайте разойдемся миром». «После всего, что вы натворили?» Голос невидимого Штейна стал жестче. «Имей в виду, вы окружены, уходить вам некуда и...» Я тяжело вздохнул. «Боже, как мне надоел весь этот бред!» «Послушай меня, ты придурок!» — перебил я лидера местных. «Мне только что пришел специальный квест на зачистку ваших больных. Но я его не принял. Я не воюю с теми, кто слабее. Вы напали первыми, мы отвечали. Давай прекратим меряться яйцами. Дайте нам спокойно уйти и решайте свои проблемы. С больными, ранеными, с чем хотите. Вы нам не интересны. Имей в виду, я не прошу. Я предлагаю. Не согласитесь, отыграю назад. Приму квест, положим ваших доходяг, а потом возьмемся за вас. У тебя минута. Думай». Поморщившись, я помассировал плечо и снова потянулся за флягой. В горле пересохло. Хоть бы этот их главный не был совсем идиотом. Ответ пришел раньше, чем через минуту. «Какие ты дашь гарантии?» Сейчас голос лидера местных звучал не так уверенно. «Никаких», — ответил я. «Более того, мы заберем с собой вашу...» «Как тебя зовут?» — я обратился к женщине. «Сара». «Мы заберем с собой Сару и отпустим, когда будем уверены, что за нами никто не идет. Единственная гарантия — мое слово. Все, решай, Штейн. Жизнь твоих людей в твоих руках». Убедившись, что Дис меня страхует, я активировал автодок, лежащий в специальном нарукавном кармане. Коробочка зажужжала, а потом я почувствовал несколько уколов автоинъектора. В голове прояснилось, боль отступила почти сразу. Что это он мне за боевой коктейль вкатил? Можно глянуть в логах, но нет желания. Какая разница? Не помру, нормально. «Эй, ты! Как там тебя звать?» Я усмехнулся. «Алтай!» Пауза. Кажется, Штейн слышал это имя раньше. «Ну, в Лимбе теперь неудивительно. Я как-никак топ-зоны был, во всяком случае, еще недавно». «Хорошо, Алтай, договорились. Выходите, мы вас не тронем». В наушнике послышался голос Блайза. «Выходить будем через окно соседней квартиры, с другой стороны. Я им не верю». «Принял», — бросил я в комлинк. «Убирай людей!» — это уже в голос на улицу. «Мы выйдем с другой стороны дома». «Пошли!» — я подтолкнул Сару, которая с того момента, как услышала о своей дальнейшей судьбе, боялась даже дышать. «Успокойся. Если твои друзья не будут дурить, тебя никто не тронет». И в этот момент на улице громко и отчетливо застучал пулемет. «Твою мать! Вот тебе и разрулили ситуацию».